Сон заканчивается как-то рывком. Я сижу на кровати, обливаясь холодным потом, а руки продолжают искать отсутствующее оружие. Только кинжал лежит рядом с кроватью. Поспешно стискиваю его рукоятку. Что это было? Сон? Несомненно. Но я никогда не видел ничего подобного. Пулемет. Отец тогда говорил. Вот, значит, как он выглядит. Думаю, что и этот самый автомат, при необходимости, конечно, тоже смогу теперь зарядить и даже выстрелить. Вот попаду или нет, это уже другой вопрос. А вот гранату брошу запросто и даже попаду точно. Ничем она от камня не отличается, там только чеку выдернуть. Всего-то и делов. Чеку? Откуда мне известны эти слова? Да и не только эти. Их много теперь, всяких в голове звучит. Понимаю, как набивать магазин, как удобнее носить автомат, чтобы не мешал при долгой ходьбе, и еще множество самых разных мелочей. Надо же, откуда это все? Ведь только вчера ничего такого не было и в помине, а вот сегодня есть. И что-то со всем этим теперь надо делать, как-то жить. Сна уже не было ни в одном глазу, и я, одевшись, спускаюсь во двор, по пути продолжая размышлять над своими сновидениями, совершенно машинально прикидываю возможность укрытия, в том случае, если противник вдруг станет обстреливать меня со стены. Да что за чушь? Внезапно замираю на полпути и внимательно смотрю на стену. Отсюда до нее около 200 метров. Арбалетчики достанут. Вот только попасть в узкое окошко — это задача не для рядового стрелка. Тут надо сразу залпом стрелять. Да и то. Но отчего-то я совершенно точно уверен, что попасть в окно можно. Да хоть и из автомата, например. Господи, о чем это я? Какой такой автомат? Откуда он здесь? Так, надо все внимательно по полочкам разложить. Завернув в трапезную, прихватываю оттуда кувшин кваса и ломоть хлеба. Уложив все это добро в небольшую корзинку, позаимствованную там же, поднимаюсь на стену. Расцветает. Поздоровавшись с часовыми, присаживаюсь на выступ и ставлю корзинку рядом. Первый же глоток шипучего напитка вносит кое-какую ясность в мои взбаламученные мысли. Старшина называл меня Ершовым, не Ершом. От матери я знаю, что так и звучала фамилия моего отца. Сначала. Потом она приобрела более привычное нам произношение. Стало быть, этот сон из его прошлой жизни. Таких войн, да еще с подобным оружием, у нас точно не было никогда. Да и не только у нас, нигде. Фамилия старшины тоже не здешняя, как и фамилия капитана. Да и звания такого нет, ни в каких войсках. Капитаны имеются, но это очень серьезное звание, его заслужить не так уж и легко. Сомнительно, чтобы Вяльцев был настолько известным воином. Хотя, что я знаю о том мире? Там и войны какие-то слишком уж ожесточенные. Впрочем, и у нас они не блещут благородством и человеколюбием. Исключения бывают, но на то они и исключения. Значит, я каким-то непостижимым образом увидел кусочек из жизни своего отца. Жутковатый, надо сказать, кусочек. Весело ему там жилось. Тот он тут всех так напугал своими выходками. Да и то сказать, поживи-ка хотя бы годик-другой. Кем станешь? Вот-вот, он и стал. Ну, отец — это вообще статья особая. А я-то тут с какого бока прилепился? Сын своего отца, несомненно. Этим, правда, все и ограничивается. Никаких особенных способностей я за эти годы не проявил, давно бы заметили. И очень похоже, что многих это устраивает. Короля, этого в первую очередь. Ему такой вот гвоздь в сапоге и вовсе не уперся. Вообще незачем. А вот богатое графство у него из-под носа уплыло. Де-факто. Ишь, какое слово мудреное в голове нашлось. Откуда только, хотел бы я знать. Корона не получала никаких доходов с наших земель. Отец не платил, да и мать нисколько не стремилась это делать. Слишком памятным было поведение монарха при нападении орденских полчищ. Графство попросту обескровили, забрав отсюда все войска. Даже и местное дворянское ополчение король вызвал к себе аккурат перед самым нападением. Надо сказать, что такой поступок не нашел одобрения и в армии. Полковник Мааре, бывший одно время нашим частым гостем, не раз пространно высказывался на эту тему. Армия отца помнила и очень уважала. Скрип подошва камни. На башню поднимается кот. «Не спишь, Сандр?» «Не сплю. Встаю я с места, приветствуя его. Хотите кваса, сержант?» «Прохладного и поутру. С удовольствием». Он делает щедрый глоток. «А ты чего тут сидишь?» «Да вот, подыскиваю я причину. На ворота смотрю. И много нового разглядел. Я вот думаю, а если враг их сможет сломать?» «Сможет», — кивает Лексли. «Все можно сломать, ворота не исключение». «Тогда они ворвутся внутрь». «Ну да». Хотя еще как-то надо пройти привратную арку, а там дюжина арбалетчиков. А если их много и со щитами? Всех ведь не перебить. Допустим. И что же ты придумал? Поставил бы десяток арбалетчиков вон там, указываю я рукой, и вон там, и здесь тоже. Там и здесь, понятно. Они стреляют им в спину и в лицо. Это очень неприятно, знаешь ли. А вот там, — указывает он рукой, — открытое место. Даже зубцы внутри дворовой стены тоже не слишком часто здесь расположены. Негде укрыться. А в других местах там все понадежнее устроено. Они будут бить противнику во фланг. При такой стрельбе можно стрелять быстро и не очень целиться. Даже если промах, так стрела летит вдоль строя и свою цель найдет все равно. Не голова, так нога. Лексли бросает на меня заинтересованный взгляд. «Допустим. Это кто тебе рассказал?» «Да сам как-то догадался». «Сам?» — сержант хмыкнул. «Неплохие у тебя, однако, догадки».